«Ну и почему я забираю тебя из гостиницы?» — потребовал я хмуро, когда Алина открыла двери. И тут же пожалел, что не дождался ее в холле. Хотелось наорать на нее быстрее, пока не потерял запал, а теперь смотрел на нее заспанную, в безразмерном гостиничном халате и чувствовал, как пересыхает в горле. «Как ты себе представляешь это?» — поинтересовалась Алина сонно и зевнула. «Мне надо было позвонить тебе, чтобы ты вернулся на своем мотоцикле, пересел на папину тачку». «Надо было, да?» — гневно рявкнул я. «Прости», — пожала она плечами. «И я еще не готова. Ты как-то быстро приехал». «Буду ждать в холле». Проворчал я и отвернулся. Ночка у меня вышла не лучше, чем у Алины. Я весь пропах ей вчера. Запах ее духов, смешанный с кожей, въелся в одежду и шкуру, хотя и не был навязчивым. Его слышал только я, и он изводил. Я добрался вчера до дома и рухнул без задних ног в гостиной, не в силах донести себя до кровати, но уснуть все не выходило. Я ворочался сбоку на бок, пытаясь отделаться от какой-то похотливой духоты. Тело ломило, я то замерзал, то потел так, будто был болен или ранен. В итоге все же донес себя до душа, остудил тело холодной водой, смыв наваждение, и только тогда уснул уже в спальне. Настроение было отвратительным и без того, когда Алина написала, что ночевала в гостинице. Я не сдержал раздраженного рычания. Нет, я не думал, что ей правда что-то угрожает, по крайней мере сейчас. Но недооценивать тему родственников и больших денег не стоило. Когда она спустилась, я заказал для нее кофе. Завтрак. Передал ей меню. Она выглядела непривычно. Никакого статусного напыления. Волосы собраны в пучок на макушке. Под глазами небольшие сонные припухлости, но это ее ничуть не портило. Наоборот. Такая Алина вполне могла подойти моему миру. «Ты же не будешь дуться на меня весь день?» — поинтересовалась она, отложив меню. «Ты меня с кем-то путаешь», — глянул я на нее из-под бровей. «Много там у тебя вещей, которые будем перевозить?» «Вроде нет», — нерешительно вздохнула она. «Но я их не собирала еще». «Нам к трем нужно быть на вечеринке за городом», — не давал ей спуска. «Успеем и собраться, и перевезти». Алина снова вздохнула. Захотелось встряхнуть ее, приказать не сдаваться и стоять на своем, или вообще самому ее перевезти без ее участия, чтобы мать ее не отговорила в процессе. Ведь она наверняка знает слабые точки дочери. «Спасибо за кофе», — прошептала Алина. Выглядела она очень расстроенной. «Что мать вчера сказала?» — нахмурился я. В ее взгляде сначала отразилось удивление моим вопросом. Алине было незнакомо чье-то сочувствие. Но она поддалась соблазну его испытать. «Терпеть не могу, когда меня определяют предвзято и без шанса на оправдание. Мать решила, что я просто манипулирую, когда я предложила нанять на свое место кого-то другого за зарплату, которую буду платить человеку сама». Она обняла чашку и задумчиво поднесла ее к губам. «Будто ей хочется видеть меня именно такой, а не с лучшей стороны». «Ты не можешь убедить кого-то тебя ценить», — вставил я. «Просто...» — и она шмыгнула носом. «Я осталась одна». «Ты была одна». Я дал ей несколько секунд на осознание и добавил. «Пей кофе и поехали. Ты совсем справишься». «Спасибо», — тихо выдохнула она и вдруг усмехнулась. «Я сказала маме, что у меня есть мужчина. Вернее, это она предположила, а я не стала отнекиваться, и теперь она думает, что некий мужчина на меня так пагубно влияет». Алина усмехнулась и закатила глаза, качая головой. Я только дернул уголком губы. «Знала бы она, что это все ты», — неожиданно закончила она. «При чем тут я?» Не знаю, но с твоим появлением у меня в жизни все как-то странно перевернулось. Знала бы она, что это ее безобидное «перевернулось». Лишь начало, и впереди ее ждал по меньшей мере тройной тулуп. Если я, конечно, не смогу взять себя в лапы и оставить Алину в покое. Ладно, не кисни. Соберем вещи, перевезем тебя и поедем на шашлыки к твоему сводному брату проводить разведку боем. Оттянешься, подышишь воздухом, переключишься. А я присмотрю за твоей задницей. А может, мне просто уволиться? Вдруг поинтересовалась она вслух. Но спрашивала не у меня. Алина не привыкла у кого-то спрашивать, потому что решала все сама. Давно. Твой уход ничего не решит, осторожно напомнил я. Она опять вздохнула и сделала глоток кофе. «Ладно», — кивнула. «Посмотрим». «Конечно, посмотрим. Я посмотрю, чтобы Алина не дала заднюю сегодня, когда мама будет идти в контратаку. Заодно и послушаю, чем там она давит. Мне же все равно придется подниматься в квартиру, чтобы вытаскивать узелки с добром». Алина не подкачала, держалась стойко. На осуждающее сопение маман не обращала внимания, и Виолетта Михайловна переключилась на меня, утащив давать показания в столовую. Пока она варила кофе, я бегло осмотрелся, придя к выводу, что аскетом мама не была. Квартира очень большая, в двух уровнях. Дизайнер тут потрудился на славу. Все дорого и со вкусом. «Богдан, с кем она встречается?» Ласково начала меня допрашивать работодательница. «Я не знаю», — ответил я прямым взглядом. «Не уверен, что встречается». «Ну не сама же она устроила бунт?» «Понятия не имею». «А куда возили ее после работы?» Зашла она с другой стороны. «В спортзал и навстречу в торговый центр вчера, и все». «Странно». «Простите, но что странного?» Не сдержался я. «Алина взрослая молодая женщина. Мне кажется, это наоборот хорошо, что она хочет жить отдельно. Виолетта Михайловна». «Алина сказала, что Настя вас клеила вчера». «Было дело», — нехотя подтвердил я. «И что в этом такого? Тоже считаете нормальным, что дочь устроила из-за этого скандал?» «Не из-за этого. У Алины были планы, а барышни подчеркнуто игнорировали тот факт, что целью встречи была деловая. Алина среагировала адекватно. Отлично, что она требует уважения к своему времени». «А из-за одного раза считаете нормально отказываться работать в фонде?» — опешила мама. «У меня сложилось впечатление, что у Алины накопилось», — нахмурился я, откровенно забываясь. «Я встал в позу, защищая свою курицу так, будто бы она уже моя». Пришлось опомниться. «Но вам лучше знать, я работаю лишь ее телохранителем, как вы и просили». Она напряженно вздохнула. «Если узнаете, с кем она встречается, расскажите, пожалуйста», — удрученно попросила она. «Богдан!» — раздалось из глубины квартиры, и у меня нашелся повод не отвечать.